Готовить ей конспиративную квартиру идет недели две, и нужда отпадет прятаться. К себе на ферму везу. И никому не отдам. Она стала медленно собираться. Переодевалась, умывала лицо, доставала из тайника удостоверение. И потом, как сборы подходили к концу, заметно росла решимость. «Может, мне сюда не возвращаться перед уходом?» — предложила она. «Пожалуй, да», — согласился Георгий. «Возле сельсовет стоит моя новая газель. Я буду в кабине. Если нет, садись и жди». Проводив ее через потайной ход, Поспелов демонстративно задернул шторы, проверил шпингалеты на окнах, закрыл форточки и печную трубу. Неплохо было бы установить здесь охранную видеокамеру, но хлопот с ней. Если сюда сунется Васеня, увидит соседи, а больше вроде бы и незачем. Он извлек из тайника радиостанцию РЭМа, включил и набрал код своей фермы. Им же за мим же объявленное радиомолчание никто не смел нарушить, даже если кому-нибудь взбрело бы в голову посылать вызов. Ожидая ответа, он загадал. Если Татьяна сейчас откликнется, значит, ждет его. Чувствует, что код набран специально для нее. Вызов повторялся через каждые 4 секунды. Сигнал уходил во вселенную. Потом он выключил аппарат с недовольством к самому себе, как попало, засунул его в пластиковый пакет и спрятал назад в тайник. Все это гадание было мальчишеством и ничего, кроме раздражения, не вызывало. Он лег на диван и, уставившись в потрескавшийся потолок, постарался сосредоточиться на завтрашних делах. А хлопоты за радиомолчание прибавлялось в 10. Придется изменить график встреч и, в первую очередь, с Витязем. Бывшего пилота Георгий отправил в район брошенного военного аэродрома с задачей наблюдать за аэродромом и его окрестностями, выявить, есть ли там следящая видеоаппаратура. Если есть, досконально изучить обстановку, найти мертвую зону и попытаться при удобном случае проникнуть на взлетно-посадочную полосу. И поискать частицы от разрушенных колесами Нивы солнечных батарей. Если, конечно, их не успели убрать. Сгодился бы для экспертизы даже один фотоэлемент. За Реме нужны материальные доказательства, как будто захваченного рюкзака с электронным блоком мало. С Витязем теперь придется встречаться минимум через день, а одновременно следует продолжать работу с десантурой, подтаскивать ее ближе к аэродрому и постепенно включать в работу. На аэродром же придется ориентировать теперь и Рамула, и Рима, и Рема, когда она отправится от шока после происшествия. Работы, впрочем, интереснейшей, горячей, острой, было выше крыши, а Поспелов лежал и чувствовал только апатию и лень. Он утешал себя, что все это от усталости, от постоянной череды стрессов, и сам себе не верил. Выждав 1.5 часа, он встал, выбрался на улицу и, не скрываясь, насвистывая, побрел к сельсовету. Он предчувствовал, что никто не посмеет остановить его, задержать, спросить документы. Даже самый придирчивый мент обошел бы его стороной, как злую, остановившую собаку. Рэм уже сидел в машине и подавал какие-то знаки рукой. Георгий обошел газель, попинал баллоны и не спеша забрался в кабину. — Поехали, — зашептал Рэм. — Знаешь, ты был прав, он не расцеловал, но поблагодарил. — А ты, дурочка, боялась, — буркнул он, отъезжая от стоянки. — Может, останешься дома? — Нет-нет. Она кинулась к Георгию, чуть не вышибив руль. — Не оставляй меня. Сейчас как никогда мне нужна мужская рука. Я так боюсь одиночества. А теперь... — Я тоже боюсь одиночества, — признался он. — Но ты такой сильный. Никто никогда не обидит. Есть бы только это. Похоже, после исповеди перед Солодянкиным ей полегчало. Она заметно оживилась, поблескивали глаза, порозовели и окрепли детские припухшие губы. Она снова принимала свой прежний изящный утонченный образ. Еще бы нарядить ее в красивое белое платье, сделать прическу и посадить за инструмент в концертном зале, допустим, за черный Стэнвей. Публика бы умирала от восторга. Она бы от счастья. За то, что я тебя научил быть храброй, открой мне один секрет, — предложил Георгий, глядя на дорогу, но по твоим зрением заметил, как Рэм напряглась. — Только чистую правду, как на духу. — Какой секрет уже с кокетством? — спросила она. — За каким хреном ты полезла в эту грязную работу? — Ну, чего тебе не хватало? — Мне стало скучно жить. После паузы призналась она, лет 17, желание проявить себя, это же естественно, правда? Захотелось приключений? Ну, не совсем так, но и приключений тоже, и остроты, и ощущений. Думаю, за эти сутки ты нахлебалась всего этого под завязку. Она не ответила, лишь молча и благодарно погладила его руку на рычаге переключения передачи.